Глава вторая. Так будет в последние дни. Гора, на которой храм Господа, будет стоять выше всякой горы, превыше всех холмов. Стекутся к ней все народы, соберется множество племен, и скажут они друг другу: «Пойдемте, взойдем на гору Господа, в храм Бога Иакова. Он укажет нам стези свои, чтобы шли мы по его путям. Закон придет с Сиона, слово Господа из Иерусалима. Разберет он споры народов, многие племена рассудит. Перекуют мечи на лемехи плугов, а копья на садовые ножи. И не пойдет уже с мечом народ на народ, и не станут впредь изучать ремесло войны. Род Иакова, придите, будем ходить в свете Господнем. Ты оставил народ свой, сынов Иакова. Много у них людей с востока, гадатели у них, как у филистимлян, чужаков не счесть. Земля этого народа полна серебра и золота, бесчисленны сокровища его. Земля его полна лошадей, бесчисленны боевые колесницы. Идолов полна его земля. Эти люди поклоняются собственным поделкам, тому, что сделали своими руками. Пали, унижены люди, и ты не простишь их. Укройся в скале, спрячься в земле из страха пред Господом, из-за блеска и величия его. Потупятся надменные взоры, склонится гордость людская. Лишь Господь будет высок в тот день. Это день Господа воинств против всего гордого и вознесшегося, и высокого и низкого, против ливанских кедров, высоких и гордых, и башанских дубов, против больших гор и крутых холмов, против любой высокой башни и укрепленной стены, против торшишских кораблей, кораблей с драгоценным товаром. И падет величие человека, покорится гордость людская. Лишь Господь будет высок в тот день, а идолы сгинут бесследно. Люди укроются в скалах, уйдут в норы под землю из страха пред Господом, из-за блеска и величия его. Поднимется он, ужаснется земля. В тот день возьмет человек золотых и серебряных идолов, которых сделал, чтоб им поклоняться, и швырнет их кротам и летучим мышам, и укроется в расщелинах скал, будет прятаться в трещинах утесов из страха пред Господом, из-за блеска и величия его. Поднимется он, ужаснется земля. Перестаньте надеяться на людей, на тех, чья жизнь в дыхании, ибо что они такое —